Не так? Ваше дело прогрессировало. Вы смогли поместить свои прибыли в швейцарский банк. Вы были очень неосторожны, так как этот банк не вызывает доверия. Он обанкротился. Только однажды Боярскому удается вызвать смех в свою пользу. Председателю вручают синюю банкноту в 1000 франков, серия которой 5 лет назад вышла из обращения. Перес несколько минут изучает деньги, пытается смять банкноту, беспомощно оглядывается. А может быть, деньги настоящие? Потом ту же банкноту передают Боярскому. Мельком взглянув на нее, он говорит: «Поздравляю, господин председатель, она настоящая», после чего не может сдержать смех. Несмотря ни на что, Чеслав Боярский продолжает верить в свой призрачный шанс. Он не подозревает, что жить ему осталось всего несколько месяцев. Боярский правоверный католик, и он надеется на милость правительства, которое предоставит ему, фальшивомонетчику, возможность работать экспертом по деньгам. Он уже предложил свой вариант использования для производства денег бумаги, которую, как он считает, невозможно подделать. Но это весьма и весьма шаткие надежды. Его адвокаты в этой связи отмалчиваются. Суд приступает к допросу соучастников Боярского. Конечно, от былой дружбы не осталось и намека. Конечно, оба и не предполагали, что имеют дело с фальшивыми деньгами. Перес: «Месье Шувалов, вы считали нормальным, что 100 франков вам предлагали за 75 франков?» Шувалов: «Я думал, они настоящие, может быть, краденые». При рассмотрении методов гениального фальшивомонетчика заседание в суде происходит при закрытых дверях. Дают показания 2 эксперта. Когда позже слово предоставляется прокурору Шарас и президенту адвокатской палаты Жоржу Шесте, представлявшему в суде интересы Банка Франции, в зале звучит не только хорошо наигранное возмущение преступной деятельностью Боярского, но и до некоторой степени уважение к его гению. Перес и 10 присяжных не сделали ни единого замечания, они целиком обратились вслух и лишь иногда кивали. Затем выступает прокурор. Зал заполнен до отказа, становится душно. Защитники обвиняемых адвокаты Тиссандр и Дебре с большим трудом пытаются вычленить из его речи какие-либо смягчающие моменты. Но Шарас руководствуется не логикой, а эмоциями. Он говорит о паразите в превосходной степени, который вместо того, чтобы что-нибудь сделать для общества, предложил ему обесцененные шутовские деньги. Низшей точкой его падения, гремит в зале зычный голос прокурора, было то, что он ни разу не удосужился уплатить налоги. Это был действительно перл, фальшивомонетчик, выплачивающий налоги. Это нечто из ряда вон выходящее во всей уголовной истории. Шарас потребовал высшей меры наказания — пожизненного заключения. Когда же нам применять статью 139 в полном объеме, как не в этом случае? В 1958 году 20 лет тюрьмы получил фальшивомонетчик Берзини, но по сравнению с Боярским он мелкая рыбка. После этого слова получает адвокат. Им есть что сказать в пользу обвиняемого и в укор в обществу, которое, в общем-то, вынудило Боярского выбрать эту дорогу. Защитники упоминают и своеобразное толкование Боярским права в суде своей теории, с которой тот уже ознакомил суд. Оно свидетельствует о том, что подсудимый не вполне ведал, что своими действиями он нарушает закон. Боярский в своем последнем слове говорит: «Я глубоко сожалею о том, что причинил столь значительный ущерб Банку Франции. Я совершенно искренне уверяю вас, что никогда не хотел принести вред кому бы то ни было. Не отнимайте у меня надежды исправить свою вину, принести пользу, подарить моим детям улыбку». 14 мая 1966 года оглашается приговор. Надежда Чеслава Боярского на то, что он еще сможет улыбнуться своим детям, рухнула. Он приговаривается к 20 годам тюрьмы. Председатель суда объясняет мягкость приговора глубоким раскаянием подсудимого. Боярский потрясен. Он прячет лицо в ладонях. Но процесс идет дальше. Его сюрпризы еще не иссякли. Антуан Довгие с самого начала апеллировал к статье 138, которая гарантировала свободу лицу, замешанному в афере с фальшивыми деньгами, если оно выдает правосудию своих сообщников. его позиция имела законное основание.